сердце русское широко, как степь алтайская. Ой, ты сердце русское, глубина байкальская. В несравненной твоей судьбе сердце пламени малым ты приковала взор целой земли к себе. Справедливость и достоинство. Ой, ты сила русская, вечный подвиг воинский. Ой, Россия, Россия, на правый бой ты вставала из пепла, пепла и пепла, и горда ты своей судьбой. Ой, ты песня русская, ты как чудо птица певчая. Ой, ты песня русская, ты как тайна девичья. Ой, Россия, Россия, звонкая сила, соловей предрассветным билет. Распевают на всей земле. Наши песни простые, песни простые, распевают на всей земле.